20.04, это московское время, в эфире эхо-программа «Эй-Тим». Здесь сегодня два Алексея, Нарышкин и Осин, а также Олег Овчаренко, тоже Алексей, на самом деле. Добрый всем вечер, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Наш гость Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером», медиаэксперт, муниципальный депутат района Преображенская в Москве, фигурант скандала с участием Александра Друзья. Давайте, Илья, сразу вас спрошу, стыдно ли вам за то, что вы сделали? Нет, чувства стыда не испытываю. Тогда, может быть, сначала эту историю чуть-чуть размотаем. Зачем вы, Александра Друзья, человек уважаемого, знатока, магистра, обвиняете в таких нехороших вещах? Ну, потому что, на мой взгляд, он этого заслуживает, поэтому обвиняю. Если бы он этим, такими вещами не занимался, его бы никто и не обвинил. Константин Эрнст, глава Первого канала, сказал, что у вас, возможно, какой-то личный конфликт. И у вас, Илья, есть уникальная возможность сейчас рассказать об этом личном конфликте с друзьем, нашим слушателям. Боюсь вас разочаровать, но никаких интересных историй здесь не будет. Расходимся личного, тогда, да? И личного конфликта нет. С моей стороны точно, но, кажется, с его стороны тоже. Во всяком случае, он про это тоже говорит. Но при этом вы говорили о том, что знаете о некоторых ситуациях, не самых красивых, которые были связаны с друзьем и на протяжении последних 15 лет. Можете тогда все-таки рассказать, что это были за ситуации? Пока не могу. Кроме того, большинство из них это слухи и подозрения. А слухами, как известно, земля полнится. А если я какой-то слух не могу доказать с документами на руках, как вы видели позавчера, то я этот слух и не обсуждаю. Хорошо. Это почему вы на веру принимаете тогда? Мало ли что про кого говорят. Я такой же живой человек, как и вы. Какие-то вещи могу принимать на веру. Где-то могу ошибаться. Я не могу их использовать для каких-то своих там построению, умозаключении, цели и другое дело, пока я их не могу доказать. Не, хорошо, а верить я могу во все что угодно. Это связано с телевизионными играми или со спортивным «Что, где, когда» и со спортивным движением? Я пока не отвечу на этот вопрос. Вот тут, кстати, агентство ТАСС передает, что Александр Друзь не исключает обращение в суд в связи с вашими заявлениями, при этом он говорит, что еще не принял решение окончательное. Но вот пока думает над этим вопросом. Если Друзь обратится в суд, как вы намерены все-таки доказывать свою правоту, и как вы намерены защищаться в таком случае? Ну, если я правильно представляю себе законы суда, то если на меня подают в суд, то доказывать все-таки должен не я. Ну, я, может быть, ошибаюсь. А защищаться вы. А защищаться я, да. Ну, в смысле, что мне нужно доказывать? Я все рассказал. Все, что... Нет, да? подождите, вы его обвинили в неких деяниях, да? Я предъявлю суду все то же самое, что предъявил общественность. Значит, вы должны будете это обосновать, поэтому об этом, видимо, Олег. Просто, знаете, мне кажется, что вообще вот вся эта ситуация, ее действительно стороннего человека можно трактовать двояко. Потому что есть только разговор, где вы договариваетесь о том, что эти вопросы действительно будут слиты. И получается, его можно воспринять как провокацию Друзья, так и вашу провокацию. Потому что, ну мало ли, как пошутил Друзь. Ну, мало ли, что он вообще сказал. Знаете, как я к вам подойду? Вы знаете, ну, не исключено, да, вот давайте вы мне дадите там $1000, а мы там как-то что-то, какие-то дела решим с вами. Ну, абсолютно точно так же выглядит. Я думаю, что... То есть, я не думаю, я уверен, что это выглядит не так. Во-первых, не одна запись, а 4 разных записи. Во-вторых, первая. Да, говоря о первой записи, вы знаете, все люди разные, и всем в мозги не влезешь, и всех не убедишь. Я и прекрасно понимал, что всех убедить мне не удастся, такова жизнь. Я хочу убедить людей нормальных, умных и разумных. А по моему убеждению, первые 40 секунд той самой записи номер один, они однозначно свидетельствуют. Там что, давайте напомним просто. А вы можете прям поставить? Сейчас нет возможности. Жалко, потому что, когда люди это слышат, слышна еще интонация, а не только текст. А интонация тоже несет немалую толику информации. Запись, которую в качестве доказательства вины друзья предложили у себя в... Но вы можете ее и прочитать. Нет, то, что я читал, договариваются два человека нагреть Первый канал. Вот то, что я прочитал. Ну, вы, опять, ваше восприятие... Да, вот, ну, у вас такое, у меня такое. Вот, молодец, Овчаренко, года. Цитируйте, пожалуйста. Вы в нашем, это вы говорите, вы в нашем последнем разговоре чего-то сказали. Сказали про 1,5 миллиона. Я вам ничего не ответил. Это шутка была такая? Друзь, нет, ну как, шутка не шутка, но можно рассмотреть стоп. Вариант. Вот давайте прямо стоп. Вот если, значит, из этих двух цитат вы можете сделать однозначный вывод, что предыдущий разговор был? Да. Это к вам вопрос. Неплохо, можете. Номер раз. Теперь номер два. Я что сделал? Я, во-первых, сказал, что там было в том разговоре. Если бы я наврал в том, что в разговоре обсуждалось это, и была такая примерно фраза, что бы мне любой нормальный человек сказал? Не-не, секунду, я ничего такого не говорил. Есть такое? Нет. Такого следующая фраза. Мне отвечает Друзь, что шутка не шутка, но можно рассмотреть варианты. По-моему, в общем, уже достаточно. Если вы еще пару реплик дальше прочтете, все будет еще понятнее и очевидней. Правда, если человек в достаточной степени владеет русским языком и понимает, как строится внутривидовая коммуникация, внутри виду Homo sapiens на русском языке, то никакой другой трактовки здесь, простите, быть не может. Вы, Александр, друзья, другими словами, просто хотите и хотели вывести на чистую воду. Абсолютно точно. То есть, основываясь на неком вот этом бэкграунде, слухах, и вы провели следственный эксперимент. Ну, я не могу провести следственный эксперимент, потому что я не органы, и меня никто не уполномачивал. Вы себя подменили. Меня многие за это осуждают. Я понимаю, почему меня за это осуждают. Это нет, дело, а потом дело есть, каждого. Извини, Олег, есть второй момент. Что стало спусковым крючком, когда вы решили это обнародовать? Я решил это обнародовать, и, опять же, предвосхищая некоторые, возможно, ваши вопросы, почему я так долго тянул, да, почему я так поздно это сделал. Потому что я очень не хотел публиковать эту историю. Я не хотел становиться медиа-звездой. А зачем тогда вы записывали это все? Причем намеренно? Послушайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да? Вот этого скандала я не хотел. У меня были очень четкие цели. Я эти цели проговорил на первой записи еще до съемки. Запись номер 2, для тех, кому интересен пост, его расшифровка, почитайте. Я это говорил 22 числа ночью, запись была 23-го, я говорил, чего я хочу. С тех пор мои желания не изменились ни на йоту. А что вы там говорили, опять же? Я говорил, что я хочу очистить от Друзя пространство интеллектуальных игр на русском языке, а именно конкретика. Это вы Друзю говорили? Нет. Это самостоятельный разговор был, вы записывали. Да, я записывал до съемок, чтобы была четкая запись, чтобы я не постфактум, а вот я там на самом деле хотел. А чтобы все было с тайм-кодом, четко, больше того, у меня этот файл есть в отправленных в письмах, чтобы никто не сообщал мне, что там я химичил с метаданными, да, вот это все. Вот. А я про это подумал. Значит, я хотел следующую вещь, чтобы Друзь перестал участвовать как игрок в телевизионном «Что, где, когда», первое. И второе, чтобы Друзь перестал играть как... Чтобы Друзь перестал быть членом правления и вообще любым функционером Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Ну и чтобы он не играл и в спортивное «Что, где, когда». Но это относительная мелочь, потому что он 4 раза в год примерно надо ли понимать, делает. Что вы ему это сказали, он вам отказал. Значит... Ну вот это ваше. Вы не хотели обнародовать. Значит, для этого должны были прийти к Друзю и сказать... Александр Абрамович, вот такая ситуация. У меня есть такие факты. Значит, если вы уйдете оттуда, вот что вы сейчас озвучили, да, я тогда это не обнародую. А если не уйдете, то обнародую. Отвечаю. Значит, я сначала думал пойти с этим Друзем. Дальше мои друзья близкие, с которыми я делился с тем, что происходит, и советовался, мне сказали, что абсолютно бессмысленное действие, не надо ходить к Друзю, ничего не добьешься. Давайте попробуем решить вопрос, опять же, без публичного скандала, с помощью руководства телекомпании «Игра». И после Нового года, эфир был 22 декабря, дальше уже праздники, бессмысленно этим заниматься, я не хотел, ну и вообще, да. Вот, значит, а дальше после праздников выяснилось, что руководитель телекомпании находится не в России, отдыхает. Имеет право человек отдыхать? Имеет. Поэтому наша встреча состоялась только в конце января. Вот. И встреча была не... С Натальей Ивановной. Да, не тет-а-тет, а при одном свидетеле. Вот. Значит, и на этой встрече я... Все предъявил, что называется, да, дал послушать запись моего разговора с Друзьем, половину записи моей вот этой второй, остальное рассказал уже от себя и точно рассказал все то же самое, чего я хочу, чего я добиваюсь, что я не хочу громкого скандала, я не хочу публикации, я понимаю возможные издержки, в том числе для себя, и еще не факт, что эти издержки не случатся со мной, да, да, я это все понимаю, я предлагаю вот... Сделать то, что от нее зависит, а это как раз от нее, в общем-то, все и зависит, при желании, да, чтобы этого не было. Значит, на что я получил довольно невежливый ответ, но это не важно, какой он был, вежливый и невежливый. Он совпадает с тем заявлением, которое... По сути, да. Ну, там, форма... Да, сегодня там... напомню для слушателей, что Стеценко опубликовала на официальном сайте «Что, где, когда» заявление, в котором, по сути, как я понимаю, не поддерживает ни вас, ни друзья в этом конфликте, но при этом говорит в том числе о том, что сейчас модные методы пиара такого, в том числе политического и так далее. Ну, про пиар это не мой случай, ну, то есть она может верить, получился ваш. Верить в то, во что хочет, но, значит, заканчивает... Да. Отвечать на ваш вопрос. Все-таки был человек, который убедил меня, что нет, я для очистки совести должен позвонить друзю и предупредить его и последний раз попробовать решить это вот таким образом. А я позвонил друзю ночью с уже 12 числа, пост был выложен в 12 там, с чем-то дня 12 числа, ночью с 11 на 12 я позвонил друзю по скайпу. У меня этот разговор записан, я его пока не выкладывал, в открытый доступ могу выложить. Я его сразу предупредил, что я разговор этот записываю. В отличие от предыдущих. Понятно, да. Вот. И предупредил, что завтра я буду публиковать всю историю. Значит, предлагаю ему все-таки этого избежать и выполнить мои условия. Забавно, что я там, к сожалению, очень плохая была связь. То есть, его было очень плохо слышно. Я буквально угадывал его ответы. Ну, какие-то слышны, какие-то я угадывал. А я даже на этой записи, получилось, не проговорил, значит, то, чего я хочу. Потому что было понятно, что он знает, чего я хочу. И у него был разговор со Стеценко. Вот, по этому поводу. И он сказал, что нет, он, значит, на шантаж не ведется, с шантажистами не разговаривает, и что, значит, провокатор я, и я во всем виноват, а он, наоборот, жалился надо мной и хотел поправить мое материальное положение. А вы с него денег требовали за неразглашение всей этой истории? Нет. А получается... Я просто, извини, пожалуйста, я все равно я мотивы не понимаю. Если бы мои Александр... или его? Ваш. Окей. Ну, друзья у нас здесь нет, поэтому тяжело говорить о его мотивах. Если бы Друзь, вы с ним знакомы давно, увел бы вас жену, обворовал бы квартиру, не знаю, написал бы в подъезде, и вы ему хотите мстить, это одна история. А просто так что-то там вот проводить собственное расследование, играть в детектива, а потом человека прижимать и говорить, я сейчас все всем расскажу про тебя. Друзь вам, ну, на самом деле, показывает средний палец и говорит, ну показывай, рассказывай, вы это вываливаете, и что? Значит, что мы на выходе-то получаем? Тут вопрос в том, что называется, да, некого моего личностного внутреннего устройства. Для каких-то людей это может показаться вообще какой-то фантастикой и ерундой, но это так есть. Хотите верьте, хотите нет. У меня есть моя собственная жизнь, моя собственная биография, там, она известна, есть очень много людей, которые меня знают, вы можете посмотреть, что они пишут или говорят. Для меня вопрос вообще честности и честности в игре, потому что к игре я отношусь серьезно, я 20 лет этим занимаюсь, он, возможно, гипертрофирован. Да, я верю, у всех свои там тараканы, каждый сходит с ума по-своему, возможно, вот я схожу с ума таким способом. Для меня вопрос честности в играх, он стоит и вообще честности в жизни на одном из первых мест, может быть, даже на первом. Вот, поэтому больше того, да, я 5 лет, как бы имеет последствия, я 5 лет руководил дисциплинарной комиссией Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». В отличие от комиссии по этике, которой руководит Друзь и руководил, дисциплинарная комиссия занимается внутриигровыми нарушениями и манипуляциями, связанные как раз с засветкой вопросов, со сливами вопросов, с воровством вопросов, но только в спортивном «Что, где, когда», вот в нашем таком этом анклаве. Друзь никогда не попадался? Нет. Вот. Тогда опять мы возвращаемся к ситуации. Есть некие неясные слухи, какие-то баражируют. И вы на этом основании решаете подставить друзья. Что значит подставить? Проверить. Спровоцировать. Да. Ну, еще раз, как я написал в посте, есть один случай, в котором я уверен и который я могу доказать. Пока я его не опубличиваю, вероятно, я его скоро опубличу. А когда? Поскольку эта история вообще никак не связана с «Кто хочет стать миллионером», даже близко, вот, значит, там задействованы еще некоторые люди, далеко не все готовы быть фигурантами публичных скандалов. Когда я пойму, что я получил все разрешения, я смогу это сделать. Окей, это было по времени очень давно, не очень давно, это годами измеряется. Достаточно там. Давно, да. У меня общее впечатление так, сложилось. Тогда давно. Вопрос, почему, опять-таки, там кто вам помешал? Влиятельные товарищи посоветовали тот случай, который вы можете Алексей, доказать. Алексей, потому же, почему большинство скандалов и всяких внутриков не выносится на всеобщее обозрение и не становится публичным скандалом. Там это не... Ссор из избы. Вот. Да. Кроме того, доказательства вот, непосредственно в моих руках появились совсем недавно. Хорошо. Вот на самом... Я, да, извини, пожалуйста, напомню, что у нас в гостях сегодня в программе «ИТИМ» Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером», медиаэксперт, депутат района Преображенская и тот самый человек, который выступил с обвинениями в адрес Александра Дудя. Дудя все-таки, да? Я все-таки говорил. Александр Дудя. Понимаете, получается такая ситуация, что, по сути, вы предлагаете наказать человека в определенной сфере за нарушение в другой сфере. То есть, получается, это как, условно говоря, да, человек совершил уголовное правонарушение, уволить его с работы. Мне кажется, здесь какое-то противоречие, потому что, ну, да, игры-то между собой абсолютно не связаны. Кефир аквариумных рыбок обратиться, чтобы друзья тоже оттуда убрали. Движение «Кто хочет стать миллионером», насколько я знаю, все-таки нет, как такового. Правомерный совершенно вопрос, но дело в том, что как бы есть общая такая логика, да, которую вы сейчас озвучиваете, терпеть не могу это слово, но есть конкретная практика работы конкретной организации под названием МАК и конкретной комиссии под названием «Комиссия по этике». И так у нас повелось, что комиссия по этике рассматривает дела шире, чем то, что непосредственно произошло на игре «Спортивное что, где, когда» шире. И в практике этой комиссии есть решения, которые относятся, условно говоря, к общему моральному облику того или иного знатока. То есть он мог в ресторане поскандалить, да, из-за этого? Да. Ну, если, скорее, не просто там в ресторане, ну, а если условно, это, да, вопрос между двумя, опять же, участниками движения, между двумя знатоками, вот это важно, то по лицу дал. Угу. Да, не во время даже игры. Вот, но один знаток другому знатоку. Я знаток, Александр Друзь знаток. А какие вы можете привести случаи, потому что я знаю, что наказывали покойного сейчас Георгия Жаркова, да, за бухлёж с вопросами. Это как раз по дисциплинарной части. О, да, дисциплинарная часть. Была история с санаторием Белкиным, когда команду, да, выиграла чемпионат мира. Тоже, в том числе, кстати, и ваша команда, тогда капитаном был Константин Кноп. Такого никогда не было. Ну, вы договорите фразу, я тогда скажу, что там на самом деле было. По крайней мере, Белкина тоже обвиняли в том, что взламывали вопросы, и в том числе вот это тоже, да, все фамилия. Ловил его Кноп в том числе. Да, да, вот из... Кноп. Но не связано с игрой в команде, нет. Ну, это я условно говоря, да, это все-таки внутренние какие-то вопросы. Какие были вопросы, не связанные с «Что, где, когда», которые рассматривала комиссия по этике? Можете припомнить? Ну, например, есть известный случай, когда, я не помню точно, было ли это решение прям комиссии по этике, но во всяком случае не в России, был дисквалифицирован игрок на много лет, знаток, за то, что он взял в долг у другого знатока деньги, да, под, и, значит, третий знаток за второго знатока поручился перед банком. Деньги не были выплачены, и банк пришел, естественно, к поручителю, как это и должно происходить. Деньги еще много лет не были выплачены, да, и, значит, движение приняло, я не помню юридически, ну, у нас вообще юридически это такое всегда в кавычках, у нас общественная аморфная организация, и в этом ее, на мой взгляд, большая прелесть. И, в общем, да, этот человек был дисквалифицирован во всех играх в этой стране, и, насколько я понимаю, эта дисквалификация чуть ли не до сих пор не снята, уже больше 10 лет. Вот так. Вы знаете, вот я просто рассматриваю эту ситуацию. В данном случае, мне кажется, что ситуацию с самим Друзем, если он действительно так поступил и действительно вступил в эту мошенническую, с моей точки зрения, схему, но это определять не мне, конечно, а суду, значит, должна разбираться с этим компетентные органы. Значит, вот, наверное, может быть, неправильно говорить на вашем месте, но вот если бы вы сделали так, вы, получив это предложение, записав то, что вы записали, до игры, вы же главный редактор, вы фактически, мы в течение часа, или сколько там она идет, эта игра, неважно, мы употребляли туфту, фактически, да, это было такое вот подложное что-то, это было ненатуральное. То есть ваш собственный продукт был ненатуральным. Вот как, с моей точки зрения, было бы правильно поступить, и как бы я сделал? Вот, получив эти данные, сразу их обнародовать и игру закрыть вообще, чтобы ее не было. Вы принимаете другое решение. И вы в этой ситуации выглядите не соучастником, может быть, но, по крайней мере, с моей точки зрения, не с моральной стороны не очень красиво. Вот, вот сама вся эта ситуация, понимаете? Потому что вы дали, дали этому продолжиться, потом за этим пронаблюдали, потом поразмышляли, и потом только вынесли на суд общественности. А было, вот это была нечестная игра, ну такая какая-то сомнительная, да? Которая вошла в эфир, да? Это по сути, если мы сейчас сделаем какой-нибудь там гнилой эфир передачи, да, и выпустим его, а потом объясним это заботами, так сказать, о высшем моральном авторитете. Вот как вы это прокомментируете? К сожалению, я совершенно точно уверен, что если бы я поступил так, как вы говорите, то я бы вообще ничего бы никому не смог доказать и абсолютно точно не достиг бы. У вас же есть запись. И что? Если даже сейчас, после выхода в эфир, Друзь говорит, что все не так. А где было, знаете, телевизионное правило? Нет эфира, нет ничего. Все, что не было в эфире, а снимается телевидением гораздо больше, чем выходит в эфир, того и не было. Вот так. Только он же сказал, что подыграл вам. Одна правда он теперь, против другой правды. Он теперь может говорить все, что угодно, но он не отрицает ни одного факта, согласитесь, из тех фактов, которые я привел, он не отрицает ни одного факта. Это значит, что человек в эфире, понимая, что он в эфире, играл на известных ему вопросах и ни в какой момент времени не сделал бы то, что сделал бы человек, который реально хочет кого-то поймать, в данном случае меня. Ну, например, он сыграл вопросы номер 6 и номер 7, которые он знает. Пошел вопрос номер 8, он говорит, секундочку, а это запись, никаких проблем, да, чего, остановил, секундочку, вот я этот вопрос знаю, ответ на него такой, а следующий вопрос будет такой, посмотрите там, пожалуйста, да, правда? Правда. Вы же подменили там с какого-то. Ну, там, я после 9-го, я говорю, что как бы он сделал, допустим, если бы он хотел действительно меня поймать. И это могла быть только, к сожалению, эфирная ситуация. А человек доиграл все вопросы, которые знал, дал на них ответ, все в порядке. Вот, и продолжил играть дальше. Дальше я как и собирался, поменял вопрос. А вот вопрос, кстати... Я сказал, что сознательно они с Сидневым решили ответить неправильно на последний вопрос. Да. А до этого почему-то надо было отвечать правильно на те вопросы, которые они не знают. Ну, на мой взгляд, правда, вот это просто детский лепет. Откуда вы знаете, вот знали они ответ на эти вопросы или не знали? Они не знали вопросы. А то, что они не знали факты, видно по игре. Посмотрите. Я их подменил обратно. Не те, которые они договаривались. Вот у меня как раз вот вопрос по подготовке к игре. Я недавно пересматривал, кстати, абсолютно не связанная история. Про какую игру на всякий случай? Игра, которая еще называлась в 2000 году «О счастливчик». Соответственно, та игра, которую мы сейчас и знаем под названием «Кто хочет стать миллионером». И там главный редактор Александр Кузьмин рассказывал о том, как готовятся вопросы. Что компьютер их выбирает 2000 год, случайным образом, методом случайных чисел, и для того, чтобы набор сформировался, нужно нажать кнопку Build Stack. Вот, собственно, я запомнил. То есть, получается, за 20 лет вот эта вся схема, если я ее правильно описал, она не изменилась, да? Получается, что... Некоторым образом изменилась. Я подробности я нашей кухне рассказывать не буду, но то, что я говорил и говорю сейчас. Набор вопросов для конкретных игроков известен только за там 15-20-10 минут до игры. А вам он когда известен? Вот ровно в этот момент я его выбираю. Просто исходя из того, что я услышал, я так понимаю, что формируется сразу набор и метод вот изменения конкретных вопросов. Вот я Нет, мы работаем ничего. Не так. Тогда так работали по очень простой причине. Потому что играли совершенно там, ну, не случайные люди. Да? Если помните, был этап fastest fingers, то есть быстрые пальчики в переводе. Значит, из 10 человек занимал кресло тот, кто быстрее правильно там нажмет последовательность определенную. Вот, поэтому никак заранее готовить в хорошем, в плохом, ну, в смысле, готовить набор вопросов под игроков невозможно. А у нас теперь играют звезды, которые известны там, ну, хотя бы за несколько часов, то уж точно известны. Вот, и, соответственно, представляя себе примерно жизненный путь игроков, я абсолютно наугад, угадывая, я подбираю стек таким образом, чтобы, как мне кажется, игра была интересной. Это не значит, что я заранее хочу кого-то завалить или пропихнуть наверх. Мне важно, чтобы люди, обсуждая вопросы, чтобы им было интересно именно эти вопросы тематически. То есть, получается, если звезда какая-нибудь, грубо говоря, не хочу никого обидеть, интеллектом чуть пониже, то, соответственно, вопросы могут быть более легкие. Грубо говоря, относительно того же условного. Еще раз, я вам говорю уже не про сложность и простоту а про тематику. Сложность и простота мне не так важна. И если на самом деле, ну, никто не может делать слепые тесты, это, да, невозможно, к сожалению. Вот. Но большой разницы именно по сложности, как я ее чувствую, я могу ошибаться, да, как живой человек. Но я считаю, что мои наборы, они в среднем примерно равноценные по сложности все. А вы как главный редактор этой программы, что делаете? Вот вы приходите на рабочее место. И вы все-таки очень хотите штат? На кухню. Конечно, а что? Ну, зачем? Слушайте, я никогда не был главным редактором ни «Эхо», ни какого-либо проекта. Я прихожу на работу, ну, на съемки точнее, да. У меня есть 20, допустим, заранее сформированных наборов вопросов. Сами вы их придумываете. Ну, у меня есть редакторская группа, у нас 6 человек, которые работают с вопросами. Да, и... Вот. И дальше все, они, вот эти наборы проверены, собраны, там тематически, чтобы не было двух вопросов про классическую музыку в одном наборе. Да, вот для этого еще формируются, да. Вот, чтобы они были разнообразные, интересные и так далее. Вы вот. Передаете эти вопросы? Никому их не передаю. Я сижу за компьютером, с которого отправляются вопросы. Поэтому, в том числе мимо меня, никаких утечек вопросов быть просто не может. А редакторская группа ваша не один из членов? Один еще редактор обязательно присутствует вместе со мной. А ведущий Дебров, он знает правильные ответы? Нет, не знает. Не знает. То есть в этом, вообще в этом никто смысле не ничего верит. Не меняется? Да, но нет, не знает. Спрашивают, почему не хотите про «Скелеты в шкафу» рассказать у Деброва? Ну, наверняка, вы 10 лет работаете. Я никогда не был у Димы в гостях, вы знаете, и шкаф его не открывал никогда. А у друзья были в гостях? И у друзья не было. Хотя, кстати, вот эта возможность была гораздо реалистичнее. Вот, но нет, не был. А как у вас теперь складывается... У нас время, нужно делать перерыв. Илья Берг, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером», медиаэксперт и муниципальный депутат района Преображенского города Москвы. В эфире программы «Эй-Тим». Делаем перерыв на новости. Программа «Эй-Тим». Это вторая часть программы «Эй-Тим». Сегодня наш гость Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером», медиаэксперт и депутат района Преображенская города Москвы. О политической вашей деятельности, Илья, поговорим. Но сначала, как вы высказались, еще в грязном беле немножко покопаемся. Да, собственно, готовы ли вы при определенных условиях покинуть пост главного редактора «Кто хочет стать миллионером»? Ну, самостоятельно, если это будет не решение Первого канала, допустим, а ваше. При каких, например, при каких условиях? Что должно произойти? Ну, придумайте тогда, раз вы ситуацию предлагаете, уже придумайте тогда конкретную ситуацию. Ну, например, что, да, условно, совесть замучила. Даже или просто вот эта вот ситуация сама, как значит, бы, которая... Простите, я понял. Вы у меня с самого начала, первый ваш вопрос был, не стыдно ли мне? Ответ нет, не стыдно. Поэтому, значит, историю с совестью в этом месте... Кто знает, сейчас не стыдно, а потом уйдете из нашего эфира и будете раскаиваться. Ну, это же не импульсивное было действие, да? Я думал... Холодный расчет. Холодный, не холодный, не очень холодный. Но, да, я считаю, что стыдиться мне нечего, и что поступил я правильно. Вот. Поэтому я не понимаю, что должно произойти, чтобы там вот сейчас как-то поменялась ситуация, и я почувствовал, что нет, я должен вы сам уйти. Вы, скажем, в суде не выиграете. Условно. Ну, если друзья, конечно, как он обещает в него обратиться. Ну, во-первых, он не обещает, опять же, давайте будем точнее. Ну, он рассматривает возможность. Он не исключает. Да. Я про это, честно говоря, не думал, потому что я не думаю, что такой вариант все-таки в реальности возможен. Но, зная особенности российского судопроизводства, конечно, исключать нельзя ничего. Вот, поэтому, ну, тогда буду думать по мере поступления. Значит, еще раз давайте зафиксируем. Сами вы не увольняетесь. Нет. Сигналы какие-то из Первого канала уже до вас доносились, что как бы было бы, может быть, неплохо, или наоборот, вот Илья со дня на день решится ваша судьба, контракт прекращается. Друзья, мои взаимоотношения с моими заказчиками я обсуждать не буду. Почему? Это же ваша ответственность за ваши поступки. Нет, вот я за свои поступки свою ответственность с вами обсуждаю. А о чем я разговариваю со своими работодателями, ну, точнее, заказчиками, я рассказывать не готов. Это странно. Но все равно, что вы спрашиваете меня, о чем я с женой общаюсь, там, а что мы еще, как мы делаем? Нет, простите. Не знаю, наверное, все это делают одинаково. Нет, я думаю, что все по-разному, кстати. Нет, просто мне кажется, когда вас тихо уволят, или когда вас уволят, вам будет полезно кому-то, кроме вашего блога, рассказать и прийти довериться, не знаю. На Если это произойдет, я расскажу, что меня уволили. Все про это узнают. Ну, все интересующиеся люди про это узнают. Пока ничего такого не происходит. Как будет дальше развиваться событие, я не знаю, я не пророк. Опять же, если бы вам поступали какие-то сигналы, или вы могли бы признаться в том, что, например, Эрнст как-то там через посредников говорит о том, что все, вам крышка, ну, в плане карьеры, это бы интересным образом характеризовало российское телевидение, или, по крайней мере, то, как принимается решение на одном из каналов. Давайте дождемся итога. Сейчас обсуждать нечего. Нет, просто странная ситуация. Стоило ли ради такой вещи рисковать карьерой? Не знаю, весьма возможно, вы ничего не получите. В смысле, то, чего вы, вот вы декларировали цели, и Друзь останется там, где он есть, потому что ситуация такая довольно-таки мутная, прямо скажем. Ну, с вашей точки зрения, она очевидная. А, ну, я не адвокат Друзью ни в коей мере, да, но как-то вот, как его, понимаете, вот это что-то напоминает, как с Бутом поступили, вот, как бы поймали на живца, но когда это делают правоохранительные органы, приходят, например, делают контрольную закупку, это вот такого плана же вещь, да, но они же сразу это протоколируют, человека берут за руку и начинают против него какое-то производство. У вас, вы подменили собой правоохранительные органы. Значит, отвечая на ваш вопрос, по поводу того, что ничего не изменится, это уже точно не так, потому что для меня на первом месте, как я говорил, вопрос репутации, вот, а на мой взгляд, для разумных людей данных достаточно, чтобы изменить свое отношение к репутации Александра Абрамовича. Значит, понимал ли я, что свои риски, ну, я не ребенок, понимал. Ну, просто, как сказать, ну, может быть, я говорю, что где когда тоже не захочет раздувать это дело, оно может тихо затухнуть просто. Может. Развернем немножко тему, поговорим вот о чем. С 2017 года вы являетесь муниципальным депутатом района Преображенское. Что сподвигло вас пойти в эту сферу? Ну, я довольно много отвечал на этот вопрос. Окей, это была, ну, это был очень интересный жизненный опыт. Мне было интересно посмотреть на российскую избирательную систему не только с точки зрения наблюдателя и члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, коим я был до этого 5 лет, вот, но и попробовать, собственно, избраться, понять, есть ли такая возможность вот на самом низовом муниципальном уровне. Кроме того, значит, мне очень понравилась система, которая впоследствии была названа политическим Убером, значит, проект Гудкова и Каца. Партия Яблоко. Значит, это был проект Гудкова и Каца, а шел я в итоге от партии Яблоко, но шли там люди, мог идти и самовыдвиженцем, мог идти и от другой демократической партии. Это был зонтичный проект, он, собственно, таким был изначально. Вот. Ну, то есть, в первую очередь, да, не скрою, мне была симпатична фигура политическая Дмитрия Гудкова, лично я с ним знаком не был. Вот. И, в общем, еще некоторые там события из моей жизни, это уже там, в частности, сподвигли меня попробовать это сделать, посмотреть, смогу ли я что-то, ну, во-первых, избраться, а во-вторых, если избраться, что-то к лучшему хотя бы на таком низовом маленьком уровне изменить. Какие достижения вы уже видите на своей Вот тут довольно ответ не оптимистичный. Вот, особенно хвастаться нечем. Так получилось, что нас в районе независимых депутатов от действующей власти меньшинство, поэтому мы не можем влиять фактически на принятие никаких решений. А я вам скажу, Илья, слушайте, вы просто не на ту силу тратите. Вы вынашивали много месяцев план против Друзья, как его очернить, а за вас, между прочим, голосовали люди. И люди за вас голосовали не для того, чтобы вы потом записывали Дудя по ночам, писали опять какие-то обращения. Друзья. Не дает вам. Не дает, да, его слава покоя. Нет, это такая нормальная претензия, вот, но, к сожалению, история-то началась 19 ноября, да, а муниципальный депутат я уже полтора года с лишним. Ну, такая дела. Вот, секундочку. Значит, вначале я довольно много времени, прям сколько мог даже времени тратил на депутатскую деятельность после избрания. Вот, но, к сожалению, когда ты все время бьешься в разные точки стены, и стена совершенно никак не упирается, то есть не прогибается, да, и никаких брешей нет. Вот. Но мало того, да, мы в меньшинстве, тут у нас есть объективные проблемы. У нас есть общий депутатский чат независимых депутатов, и я смотрю еще за многими коллегами в других районах. И, в общем, сейчас мое совсем частное мнение, может быть, меня там часть коллег осудит, но правда состоит в том, что муниципальный уровень власти в Москве, он фактически такой, это ширма. И он чисто декоративно. Чтобы это разобраться, нужно залезть внутрь. Потому что пока не влезешь, ты на своей шкуре не ощутишь и не поймешь, как действуют механизмы, почему, откуда что берется, да, где центр принятия решений, как деньги идут, да, отсюда. То вот дальше просто понимаешь, что все серьезный контроль и все рычаги, они просто обходят этот уровень власти. То есть аккуратно огибают. Нет, подождите, а тут вот знаете, что важно понять? Важно понять, что бы вы хотели на этом уровне решать, и что у вас не получается, потому что центр принятия решений в другом месте, и все обогнуло. Значит, все у подряд. Большинства муниципалитетов, то есть главное, что вообще могут там депутаты, да, если у них должны быть на что-то полномочия, прописанные в законе. Значит, даже те не самые широкие полномочия, которые были там с начала 90-х в законах города Москвы, они постепенно, с течением времени, все вымывались. Последнее вымывание произошло, по моим представлениям, ну, насколько я знаю, точнее, примерно как раз году в 2014 или 2015, то есть при прошлом созыве, да, депутаты, формально депутаты от них добровольно отказывались, то есть принимали акты как, да, что вот это полномочие мы туда передаем, а это полномочие мы сюда передаем, большинство советов были единороссовские. Я вам-то каких не хватает? Просто нет никаких, да? Нет, ну мы, окей, ну вот вы же... Контроль бюджета на благоустройство, реальный контроль капитального ремонта, реальный контроль распределения бюджетов там на местные праздники. Кроме того, есть какая-то обычная у муниципалитетов в других там городах, стран, даже в других городах и областях России, не говоря о других странах, значит, есть какая-то муниципальная собственность, такое нормальное словосочетание, да, согласитесь, там собственность муниципалитета, ну, да. Местных властей. В Москве ее, за исключением нескольких муниципалитетов, которые ее не сдали сами, такие есть, но их очень мало. Вот. А все остальные сдали. Вот у муниципалитета района Преображенского, помимо помещения непосредственно муниципалитета, где проходит заседание, и которые там находятся в какой-то там долгосрочной аренде и что-то такое, насколько я помню, тоже не собственность, а там какая-то почти бесплатная или что-то, долгосрочная аренда. Нет ничего. Ноль. А кому принадлежит все то, что... Ну, то есть, вы сейчас говорите... Там городу, денег, да, управ... Ну, то есть, всем на районном уровне в Москве, всем распоряжается управа, которая действует по указу, ну, по законам и по указам под контролем префектуры. И префектура дальше под контролем московского правительства, департаментов профильных и так далее. И существует очень четко выстроенная, правда, очень четко выстроенная вертикаль власти, которая работает. Механизм с точки зрения принятия решений, да, сигнал сверху и выполнения снизу работает достаточно хорошо. Я вынужден это признать. Хорошо. Вот. Другое дело, что чем он руководствуется, этот механизм, чьими интересами, это другой вопрос. Вы разобрались в этой системе. Вы планируете оставаться уже через 2 года, когда будут новые выборы, муниципальным депутатом? Или вы разочаровались и хотите уже покинуть пост скорее? Не через 2 года, да? На 5 лет. А, на 5 лет, да, через 3 тогда. Через 3. Да, даже через 3,5. В общем, это еще дела, в общем, довольно далекого будущего, я так не готов далеко планировать, но если ситуация какая-то общеполитическая серьезно меняться не будет, то я, честно говоря, не вижу никаких перспектив сейчас вот у этого уровня московской власти. Когда вы последний раз встречались со своими избирателями? Ну, прям вот встречи избирателей, ну, как, избиратели периодически приходят к нам на заседание Совета депутатов, это самый там простой способ увидеть сразу всех вместе, да, и решить какие-то свои проблемы, если они есть. На каждое заседание кто-то приходит, но чаще всего не больше, чем 1-2 человека. Последнее заседание у нас было во вторник, то есть вчера. Нет, позавчера. Вчера. А что вы сами приходили именно там, вот, условно говоря, получили какую-то информацию, сходили, посмотрели, что творится? Ну, у нас была история неприятная, да, с закрытием продухов, так называемых, значит, в домах, там, где кошки живут, зимуют, как угодно, да. Вот. Есть. Понятно, да, среди жителей есть большой раскол, есть люди, которые обожают кошек, там, подкармливают что-то такое, да, и очень дрожат зоозащитники, я, в общем, им скорее сочувствую, да, а есть люди, которые, значит, считают, что от них, значит, грязь, моль и значит, в общем, всякие неприятности, вот, и, значит, хотят эти продухи замуровать, чтобы никаких кошек не было, и вот нас прям вызывали, когда, а по закону, там, да, по действующему, это, кажется, незаконно, на указ Бирюкова, ну, в общем, по действующим нормативным актам, значит, один продух обязательно должен оставаться открытым. Вот. Ну, то есть, хотя бы там для того, чтобы кошка... Фундамент, да. Да, около фундамента. Кошка могла пробраться. Значит, а там, да, значит, кто-то самостийно или не самостийно, непонятно, начал замуровывать вот эти последние продухи, и мы ходили с рейдом, значит, пытаясь... Ну, то есть, решали этот вопрос на Совете депутатов и ходили с... И рейдом смотрели, правда ли они замурованы, и надо их размуровать, и так далее. Это было? Если я ничего не путаю, это в декабре было. Угу. Ну вот смотрите, извини, если вы говорите, что если не изменится общественно-политическая ситуация, так по идее ее можно изменить, попробовав пройти депутатом Мосгордумы. Вот сейчас как раз выборы. Вот что по таким политическим... Это, Олег вас поддержит. Это хороший путь, вот, но... Это не мой избирательный округ. Не поддержу. Да, значит, это хороший путь. Я буду всячески помогать коллегам в этой компании, сколько у меня будет возможностей, сил и так далее, но сам я не пойду разбираться. Ваша цитата, когда вы отвечали в очередной раз, как вы уже сказали, на вопрос, зачем вам это надо, депутатство, вы сказали, что когда у меня сорвался проект с отъездом, я решил, что я тут укореняюсь и буду жить здесь, и, соответственно, вот пошел тогда в депутаты. Это правильно? Да, я так и говорил. Ну, то есть, получается странная ситуация. То есть, с одной стороны, вы хотите бросить страну, когда у вас это не получилось, ну ладно, пойду в депутаты тогда. Ну, чуть-чуть меньше пафоса, да? Ну, почему нет? Бросить страну, бросить можно жену, лучше не бросать. Вот. А я живу в свободном открытом мире, в котором, да, есть границы государств, но это не что-то, что для меня, мне представляется какой-то там священной коровой. Вот, жить можно в одном месте, в другом месте, там, где нравится. Мне просто в Москве жить нравится, вот в чем дело. Ну, тут ситуация вот, другая. Да, у меня был вариант, я думал, может быть, поехать попробовать пожить где-то еще. Этот вариант, там, потом был выбор между этим вариантом и там другими вариантами, я выбрал другие варианты. Ну, не надо из меня сторонника железного занавеса делать. Любой человек имеет право жить там, где он считает нужным, просто слишком высокая, большая дистанция между да, «я, пожалуй, отсюда уеду», по каким-то причинам, да? И нет, я вот не уеду, я буду здесь, значит, решать какие-то вопросы уже на уровне... Больше двух лет. Разница между первым решением и вторым решением. Когда я решал, буду я уезжать или не буду, это было лето 15-го года. Есть разница? Я пошел летом 17-го года. С тех пор я нашел жену, у меня родился ребенок, есть некоторые разницы в жизненной ситуации. Но есть умонастроение, понимаете? Я, например, не рассматриваю для себя возможности отъезда на постоянное место жительства и смены гражданства в другую страну. Про смену гражданства речи не было. Не было, да? То есть вы просто как бы хотели уехать на некоторое время поработать. Пожить, посмотреть, поработать. Да. Ну ладно. А вы в какой партии сейчас, Илья? В партии перемен, которая как партия перемен Минюст... пока по каким-то надуманным причинам отказывается регистрировать, поэтому она по-прежнему, вопреки решению съезда партии, который прошел летом, называется «Гражданская инициатива». Партия перемен, это где Собчак? И Гудков. Значит, председатель. Подожди, Гудков. Председатель партии Дмитрий Гудков. Ксения Анатольевна Собчак, член Федерального политсовета. Партии в этом Федеральном политсовете, докладываю вам, 15 человек, и я тоже один из этих 15 людей. То есть вы в партийной структуре на одном уровне с Собчак? Формально, да. Я вас поздравляю с этим. А вам каково с ней работается? Она много ли времени уделяет партстроительству? Ну, это какой-то сложный вопрос. Только каждый из нас, поскольку это общественная работа, да, политика.